Изучением функций глаза занимались и другие ученые, обнаружившие в частности, что чувствующей частью органа зрения является не хрусталик, как предполагалось прежде, а сетчатая оболочка. Автором этого открытия считают философа и врача Ибн Рожда, XII век, в латинской транскрипции Авероэса. Его учение о человеке и его душе оказало наибольшее влияние на западноевропейскую философско-психологическую мысль. Оно жестоко преследовалось как мусульманской, так и христианской религией. И это неудивительно, поскольку Ибн Рушд отрицал бессмертие индивидуальной души. Он по-своему прокомментировал учение Аристотеля, подчеркнув разделение души и разума. Под душой разумелись функции, которые неотделимы от организма, прежде всего чувственность. Они необходимы, таково было мнение Аристотеля, для деятельности разума, неразрывно связаны с телом и исчезают вместе с ним. Сам же разум является божественным и входит в индивидуальную душу извне, подобно тому, как солнце посылает лучи органу зрения. С исчезновением тела и индивидуальной души, так называемые следы, оставленные божественным разумом в душе, отделяются от исчезнувшего смертного индивида и продолжают существовать как момент универсального разума, присущего всему человеческому роду. Признание высшего интеллектуального равенства людей при всем многообразии их индивидуальных различий и богоподобие человека было несовместимо с идеологией тогдашнего общества, основанной на строгой социальной иерархии его членов. Апология божественного разума оборачивалась у Ибн Рожда, получившего на Западе почетное имя комментатора, защиты земного достоинства человека. Страница 68. Параграф 2. Психологические идеи средневековой Европы. В период средневековья в умственной жизни Европы воцарилась схоластика, от греческого «схоластикус» – «школьный ученый». Этот особый тип философствования, так называемая «школьная философия», господствовавшая с XI по XVI век, сводился к рациональному, использующему логические приемы, обоснованию христианского вероучения. В схоластике имелись различные течения. Общей же была установка на комментирование текстов. Позитивное изучение предмета и обсуждение реальных проблем подменились словесными ухищрениями. Появившееся на интеллектуальном горизонте Европы наследие Аристотеля, католическая церковь вначале запретила, но затем принялась, так сказать, осваивать, адаптировать соответственно своим нуждам. С этой задачей наиболее тонко справился Фома Аквинский, 1225-1274 годы, учение которого позже было канонизировано в папской энциклике, 1879 год, как истинно католическая философия и психология, и получило название томизма, несколько модернизированного в наши дни под именем неотомизма. Томизм складывался в противовес стихийно-материалистическим трактовкам Аристотеля, в недрах которых зарождалась концепция двойственной истины. У ее истоков стоял опиравшийся на Аристотеля Ибн Рожд. Его последователи в европейских университетах, авероисты, полагали, что несовместимость с официальной догмой представления о вечности, о несотворении мира, об уничтожаемости, а не бессмертии индивидуальной души, позволяет утверждать, что каждая из истин имеет свою область. Истинное для одной области может быть ложным для другой, и наоборот. Фома же отстаивал одну истину, религиозную, нисходящую свыше. Он считал, что разум должен служить ей так же истово, как и религиозное чувство. Ему и его сторонникам удалось расправиться с авероистами в Парижском университете. Но в Англии, в Оксфордском университете, концепция двойственной истины восторжествовала, став идеологической предпосылкой успехов философии и естественных наук. Страница 69. Описывая душевную жизнь, Фома Аквинский расположил различные ее формы в виде своеобразной лестницы от низших к высшим. В этой иерархии каждое явление имеет свое место. Установлены грани между всем сущим и однозначно определено, чему где надлежит быть. В ступенчатом ряду расположены души, растительное, животное, человеческое, внутри каждой из них способности их продукты, ощущения, представления, понятия. Понятие об интроспекции, зародившееся у Плотина, превратилось в важнейший источник религиозного самоуглубления у Августина и вновь выступило как опора модернизированной теологической психологии у Фомы Аквинского.